Глава 23. Окончание. «От этой старой леди меня мороз по коже продирает», — сказал сэр Эндрю Макнейл, когда мисс Марпл прощалась и ушла. «Такая спокойная и такая безжалостная», — заметил помощник комиссара. Профессор Уинстед проводил мисс Марпл к ожидавшей ее внизу машине, после чего вернулся, чтобы перекинуться парой слов со слушателями старушки. «Что вы о ней думаете, Эдмунд?» — спросил он. «Самая страшная женщина, какую я встречал в своей жизни», — ответил министр внутренних дел. «То есть, по-вашему, безжалостная?» «Нет-нет, не совсем так, но от нее исходит жуткая, пугающая сила». «Немезида», — задумчиво протянул профессор Уинстед. «Две женщины из секретной службы», — начал представитель прокуратуры, — которых приставили охранять ее, совершенно потрясающе описали действия старушки в ту ночь. В дом они проникли без труда, спрятались в маленьком чуланчике и подождали, пока все не разошлись по своим комнатам. Затем одна из них пробралась в спальню мисс Марпл и затаилась в гардеробе. Другая же осталась стеречь входную дверь. И та, которая выскочила по сигналу из гардероба, сообщила, что глазам ее предстала совершенно невероятная картина. Наша леди, сидя на кровати, с накинутым на плечи розовым пушистым шарфом, безмятежно беседует с убийцей, как старая учительница. «Розовый пушистый шарф», – проговорил профессор Уинстед. «Да-да, припоминаю». «Что вы припоминаете?» «Старый Рэфил». Рассказывая о мисс Марпл, он вдруг рассмеялся и сказал, что до конца жизни не забудет одного эпизода. Однажды ночью в Вест-Индии к нему в спальню ворвалась призабавнейшая старушка в розовом пушистом шарфе и самым решительным образом потребовала, чтобы он помог ей предотвратить убийство. «Черт побери, что здесь происходит?» – удивился Рэфил. «Да кем вы себя вообразили?» И услышал в ответ, что она Немезида. «Немезида!» По словам мистера Рэфила, он меньше всего ожидал увидеть на богине розовый шарф. «И эта деталь мне понравилась», – признался профессор. «Очень понравилась». «Майкл, – сказал профессор Уинстед, – хочу представить вам мисс Марпл, так славно потрудившуюся ради ваших интересов». Молодой человек лет 32 окинул старушку скептическим взглядом. Типичный божий одуванчик. «Да, я наслышан о вас, глубоко признателен». Он посмотрел на Уинстеда. «Это правда, что меня собираются скоро выпустить на свободу?» «Очень скоро будет получен приказ о вашем освобождении». «Да», – протянул Майкл с некоторым сомнением. «К этой мысли вам пора уже привыкать», – тихо заметила мисс Марпл, задумчиво оглядывая его и пытаясь представить себе, каким он был 10 лет назад. «Молодой человек до сих пор привлекателен, хотя пережитое оставило на нем свой след. Исчезла живость и обаяние. Впрочем, со временем это, возможно, еще вернется к нему. Безвольный подбородок и красивые глаза, которые смотрят на собеседника так открыто, что тот поневоле готов поверить всему. Очень похож. На кого же?» Мисс Марпл напрягла память. «Ну, конечно же, на Джонатана Биркина. Тот пел в хоре таким приятным баритоном, да и девочки буквально вешались ему на шею. Жаль, что он влип в ту некрасивую историю с подделкой чеков». «Да». Майкл еще более смутился. «С вашей стороны весьма любезно и, разумеется, столько хлопот». Он запнулся. «Признаюсь, я испытывала удовольствие, расследуя это дело», — пришла ему на помощь мисс Марпл. «И рада была познакомиться с вами. До свидания. Надеюсь, теперь все ваши невзгоды позади, и судьба будет к вам благосклонна. Хотя сейчас и нелегкие времена для нашей страны, но, полагаю, вам удастся найти работу по душе». «О да, спасибо, я и в самом деле глубоко благодарен вам». Голос его по-прежнему звучал неуверенно. «Вообще-то вы должны благодарить не меня, а своего отца», – заметила мисс Марпл. «Отца? Да он никогда не уделял мне особого внимания». «Перед самой своей кончиной мистер Рэфил сделал все, чтобы добиться для вас справедливости». «Справедливости?» «Да, ваш отец считал, что справедливость превыше всего. По-моему, и сам он был очень справедливым человеком. В письме, предлагая мне взяться за расследование, мистер Рэфил написал: «Людские суждения, как ручейки, а правда среди них, как многоводный поток». «Шекспир?» «Нет, Библия». Мисс Марпл развернула небольшой пакет. «Они отдали мне это, полагая, что, возможно, я захочу оставить себе на память, поскольку я помогла выяснить истинный ход событий. Однако, на мой взгляд, у вас больше прав, если, конечно, вы этого пожелаете. А может, и не пожелаете». Мисс Марпл протянула Майклу фотографию Верити Хант, ту самую, что показала ей Клотильда Брэдбери Скотт. Молодой человек долго ее разглядывал. Черты его лица смягчились, складки на лбу разгладились, но потом обозначились резче. Мисс Марпл молча смотрела на Майкла. Воцарилась гнетущая тишина. Профессор Уэнстед безмолвно взирал на старую леди и молодого человека. Он понял, что наблюдает своего рода кризис, возможно, момент, предопределяющий для Майкла Рэфила всю последующую жизнь. Наконец, молодой человек со вздохом вернул фотографию мисс Марпл. «Нет, я не хочу этого. Прошлого не вернешь, и ее тоже. Теперь мне нужно строить жизнь заново, не оглядываясь назад. Вы...» Он умолк и посмотрел старушке в глаза. «Вы понимаете меня?» «Да, понимаю, и думаю, вы правы. Желаю удачи в новой жизни». Попрощавшись, Майкл вышел. «Не слишком эмоциональный молодой человек», – заметил Уэнстед. «Мог бы поблагодарить вас куда сердечнее. Вы столько сделали для него». «Все в порядке», – возразила мисс Марпл. «Я и не ожидала ничего другого, иначе он пришел бы еще в большее замешательство. Ведь весьма непросто начать жизнь заново, взглянуть на нее иначе, да еще чувствуя себя обязанным совершенно постороннему человеку. Надеюсь, Майкл справится. К счастью, он не ожесточился. Теперь мне понятно, почему та девушка полюбила его». «Надеюсь, Майкл изберет правильный путь». «В этом я как раз не уверена. Не знаю, справится ли он сам. Дай ему Бог встретить хорошую девушку». «Знаете, что меня больше всего подкупает у вас? Ваш потрясающе практичный ум». «Она вот-вот должна появиться», – сказал мистер Бродрип мистеру Шустеру. «Да, совершенно невероятная история, верно?» «Сначала я не поверил этому. Когда старик Рэфил перед смертью вызвал меня к себе и начал отдавать распоряжение, мне показалось, что он впал в маразм. Хотя ничто вроде бы на это не указывало». Зазвонил телефон. Мистер Шустер поднял трубку. «Она уже здесь, да? Пригласите ее сюда». «Пришла», – обратился он к компаньону. «Я сгораю от любопытства. Ничего более странного я в жизни не слыхивал. Отправить старушку разъезжать по провинции и поручить ей искать что-то, о чем она и понятия не имеет. Кстати, полиция считает, что та женщина совершила не одно, а три убийства. Три! Останки Верити Хант обнаружили под холмиком, в саду, как и говорила мисс Марпл, без следов удушения и побоев на лице». «Удивительно, как она не прикончила старушку. Едва ли мисс Марпл оказала бы ей достойный отпор. Кажется, к старушке приставили двух детективов-охранников». «Что, сразу двух?» «Да, но я не знала об этом». Пожилая леди вошла в комнату. «Примите мои искренние поздравления, мисс Марпл», – воскликнул мистер Бродрип, поднимаясь ей навстречу. «И мои тоже. Великолепная работа!» Мистер Шустер пожал руку мисс Марпл. Пожилая леди спокойно опустилась в кресло возле письменного стола. «Как я сообщила вам в письме, мне удалось справиться с заданием». «О да, слухами земля полнится. Мы уже слышали об этой истории от профессора Уэнстеда и от знакомых в прокуратуре. Мы искренне восхищаемся вашей безупречной работой, мисс Марпл». «Я опасалась, что не смогу выполнить того, что мне поручено. Сначала это задание казалось мне почти невыполнимым, непонятным». «Что верно, то верно. Мне оно и сейчас кажется невыполнимым. Даже не представляю, как вам это удалось». «Настойчивость и упорство. Вот и все, что требовалось». «Давайте поговорим теперь о денежной стороне дела. Вы можете получить причитающуюся вам сумму в любое удобное для вас время. Я не знал, захотите ли вы поместить ее в банк или вложить во что-нибудь. Это весьма значительная сумма». 20 000 фунтов стерлингов, заметила мисс Марпл. «Верно, для меня это немалые деньги, точнее, невообразимые». «Если угодно, наши брокеры могут посоветовать вам, как выгоднее вложить капитал». «О нет, я не собираюсь их вкладывать». «Но ведь их можно было бы...» «В моем возрасте незачем копить деньги», – оборвала мистера Бродриба старушка. «Уверена, мистер Рэфил тоже считал, что главное – получить те удовольствия, которые без этих денег были бы просто недоступны». «Понимаю вашу точку зрения», – сказал мистер Бродрип. «Значит, вы хотите, чтобы эта сумма поступила на ваш счет?» «Да, Миддлтон Банк, Сент-Мэри Мид, Хай-стрит, 132. На депозит? Избави бог от долгосрочных вкладов. Переведите все на текущий счет». «Но не кажется ли вам...» «Не кажется». В голосе мисс Марпл появились металлические нотки. «Только на текущий». Она поднялась и пожала руки адвокатам. «И все-таки, мисс Марпл, не посоветоваться ли вам с управляющим вашего банка? Никто не знает, когда грянет гром». «В ненастный день я всегда ношу с собой зонтик», улыбнулась пожилая леди. «Благодарю вас, мистер Бродрип». «И вас, мистер Шустер, вы так любезно поделились со мной необходимой информацией». «Значит, вы твердо решили перевести деньги на текущий счет?» «Да, я собираюсь потратить их и извлечь из этого удовольствие». Уже на пороге она обернулась и рассмеялась. На какое-то мгновение мистер Шустер, обладающий чуть большей фантазией, чем мистер Бродрип, увидел перед собой молодую хорошенькую девушку, обменивающуюся рукопожатием с викарием на вечеринке в деревенском саду. Потом он понял, что это всего лишь воспоминания о юности, пришедшие к нему из глубин памяти. Внезапно мисс Марпл напомнила ему ту девушку, молодую, счастливую и жаждущую всей радости жизни. «Уверена, что мистер Рэфил одобрил бы мой выбор», – сказала старушка и вышла. «Немезида», – задумчиво пробормотал мистер Бродрип. «Так назвал ее Рэфил. Немезида. Вот уж кто меньше всего похож на богиню возмездия. А как по-вашему?» Мистер Шустер покачал головой. «Вероятно, это была одна из многочисленных шуток мистера Рэфила», – решил мистер Бродрип. Конец книги. Читала Вета.